Настоящее радио. Радио России Иваново. Радио России Иваново продолжает свою программу. У микрофона Константин Колоколов. С 3 августа этого года вступили в силу изменения в федеральный закон от 27 июня 2011 года, номер 161 ФЗ о национальной платежной системе по обязательному проведению оператором электронных денежных средств идентификации клиента физического лица при переводе электронных денежных средств. В связи с этим до 1 октября этого года жителям Ивановской области, тем, кто является держателями социальных карт, необходимо пройти процедуру идентификации для их пополнения денежными средствами. К нам в редакцию были обращения с просьбой пояснить, каким образом это можно сделать. Вот для авторитетного разъяснения этой процедуры мы пригласили к нам в студию начальника департамента развития информационного общества нашего региона Валерия Иващенко. Валерий Александрович, здравствуйте. Добрый день. Валерий Александрович, для начала, для чего вообще нужно идентифицировать социальную карту и вообще откуда взялась эта идея? Ну, изменения, которые вступили 3 августа этого года в закон о национальной платежной системе, они были, в общем-то, внесены еще год назад. Это нужно для того, чтобы снять проблему с поступления наличных денег на счета, чтобы не было, так сказать, никаких коррупционных составляющих. Поэтому в законе были предусмотрены обязательные идентификации поступления денежных средств от физических лиц. То есть каждое лицо, которое имеет вот эту социальную карту, например, оно должно себя подтвердить как физическое лицо и как человек, который на самом деле это все делает. Да, вы правильно говорите. Тем более у нас социальные карты, они пополняются электронные кошельки наличными средствами. Для того, чтобы правильно провести процедуру приема этих денежных средств, мы обязаны с вами провести идентификацию человека, который платит. Это должен быть либо собственный владелец карты, либо лицо его представляющее с документами соответствующим образом оформленными. То есть, если у меня нет социальной карты, мне не нужна идентификация? Абсолютно правильно. Это касается только категории лиц, которые владеют социальными картами и универсальными картой школьника. Каким образом это нужно сделать самому или с помощью родственников, или с помощью социальных работников? Вот давайте начнем с того, как это можно сделать человеку самому. Ну, прежде всего, если мы говорим об идентификации, то можно проводить несколькими способами. Ну, первый способ – это провести идентификацию самому. Для этого есть ресурс, который позволяет удаленно подключиться пользователю или владельцу социальной карты и заполнить форму, выполняя установленную процедуру. Это интернет-ресурс? Это через интернет-ресурс, как правило. Там нужно будет завести личный кабинет, подтвердить, что вы заводите личный кабинет и что разрешаете использовать эти данные оператору, то есть вы подписываете договор оферты, который говорит о том, что вы согласны, чтобы ваши эти персональные данные использовались. Далее вы должны заполнить информацию по установленной форме, ну, это, как правило, паспортные данные и один из двух документов, либо ИНН, либо СНИЛС для корректной проверки переданных данных. Вот что это за интернет-ресурс? Ну, на сегодня в Ивановской области используются два ресурса. Первый ресурс – это то, что предлагает нам оператор денежных средств, а у нас в Ивановской области это расчетное решение, дочерняя структура Сбербанка, либо ресурс, который предлагают операторы денежных средств. То есть это кассы и операторы, к которым непосредственно подходит гражданин при пополнении электронного кошелька. Ну, то есть это там, где люди до того, как пополняли свои карты. Да, это фактически те же, так сказать, пункты банковских, называются банковские платежные агенты. Это те же пункты пополнения электронных кошельков, куда и привыкли граждане ходить. Только для того, чтобы с 1, как говорится, октября положить денежки на электронный счет, нужно пройти предварительную процедуру упрощенной идентификации, либо непосредственно придя с документом, с паспортом, при первом платеже, значит, идентифицироваться. В противном случае не получится пополнить кошелек. Я просто предлагаю всем жителям заранее это делать процедуру, потому что введенные данные должны пройти некоторую проверку. Это может занять от 20 минут до значительного времени. То есть мы получили так называемый переходный период на 2 месяца. Центробанк услышал обращение регионов и пошел навстречу. Вот, для того, чтобы мы могли дать возможность гражданам заблаговременно провести идентификацию по интернету, как я уже сказал, и увидеть статус, что они идентифицированы. После этого им процедура оплаты упрощается. То есть он просто приходит с социальной карточкой жителя, приходит с паспортом, вводится номер карточки, приходит подтверждение, что он дефицированный, и проходится оплата. То есть процедура при этом упрощается. Можно ли это сделать с помощью родственников, которым люди доверяют? Ну, если мы говорим о, скажем так, идентификации, которая проводится через интернет, там, дома или как-то, тут сам уже гражданин определяет. Но он должен понимать, что он заводит свой личный кабинет, соответственно, это персифицированный личный кабинет, а дальше он сам принимает решение. Либо он консультируется, либо привлекает родственников. В любом случае, это его личное решение. Ну вот вы сейчас рассказали о двух фактически способах, как это можно сделать. Можно ли сделать это еще каким-то третьим способом на данный момент? Ну, в сегодняшней бизнес-модели пока вот два способа. Другой вопрос, что как помочь тем гражданам, которые не имеют возможности интернета подключиться, которые не имеют людей, которые родственники, к которым они хотят обратиться за помощью, то здесь мы прорабатываем вопрос о привлечении специалистов территориальных органов соцзащиты и многофункциональных центров для проведения консультаций. Но я опять же говорю, что эти специалисты, что терорганов, что МФЦ, они могут только давать консультации. То есть житель должен понимать, что он сам лично должен заводить личный кабинет и заполнять персональные данные. Валерий Александрович, подскажите, пожалуйста, вот если люди хотят провести идентификацию, но не знают, как это сделать, можно ли им обратиться куда-то по телефону для того, чтобы получить какую-то внятную консультацию по этому вопросу? Ну, мы предлагаем обращаться по нескольким телефонам. Это прежде всего горячую линию Департамента социальной защиты, либо на телефоны Департамента информационного развития общества. Департамент социальной защиты – это многоканальный телефон 8 800 100 1660. Если потребуется более, так сказать, техническая консультация, то можно обратиться на Департамент развития информационного общества по телефону 8 930 330 1564, либо 8 930 330 1567. То есть, обратившись по этим телефонам, житель может пошагово совершить идентификацию самостоятельно? Я думаю, что еще гораздо проще. Можно посмотреть на нашем сайте, там есть инструкция. Достаточно понятная, потому что мы ее проверяли, сами привлекали людей не очень, так сказать, продвинутых в компьютерных технологиях, они самостоятельно могли пройти весь этот алгоритм идентификации. Ну вот в тех обращениях, которые поступали к нам в редакцию, люди говорят обычно, что у них нет, к сожалению, интернета, и они не знают, как им пользоваться. Но с другой стороны, вы ведь рассказали о способе, который может помочь этим людям. То есть нужно прийти и обратиться туда, где вы пополняете свою социальную карту. Там вам помогут, потому что если у вас будет, во-первых, документ, который удостоверяет личность, да, это паспорт, и еще, например, номер ИНН. Ну, для уверенной идентификации, кроме паспорта, предлагается либо СНИЛС, либо ИНН. И имея эти вещи с собой, вам это могут, ну, помогут сделать непосредственно в этом месте. Да, операторы пунктов пополнения должны будут ввести эти данные, соответственно, помочь. Но нужно понимать, что, опять же, процедура идентификации занимает некоторое время. То есть при приходе непосредственно в подходе к оператору, может, придется подождать. Сейчас это идет просто согласование информации между разными базами, это требует определенного времени. Ну вот в данный момент таким образом можно уже провести идентификацию, обратившись к оператору? Мы сейчас ведем консультации и с платежными центрами, и с МФЦ, и с банковскими платежными агентами, для того, чтобы процедура эта проходила более понятно и не возникало никаких проблем. Еще раз о сроках идентификации. Так я понимаю, что до 1 октября необходимо это сделать. После 1 октября что случится? Те люди, которые не смогут по той или иной причине выполнить процедуру идентификации, им придется ее проходить сходу. То есть, опять же, приходить, выполнять все эти функции и некоторое время ждать, пока пройдет подтверждение. А для того, чтобы этого не случилось, лучше это сделать заранее? Безусловно. Мы для этого обращались и в Ивановской области, и соседние регионы, которые имеют такую же проблему, обращались к Центробанку, и нас услышали, и дали нам вот так называемый срок переходного периода. Ну, 2 месяца, может быть, это и небольшой срок, но, тем не менее, это существенная помощь для того, чтобы спокойно людям пройти вот эти вот процедуры. Спасибо большое. Я напомню, что в гостях у нас был начальник Департамента развития информационного общества нашего региона Валерий Иващенко. Валерий Александрович, спасибо большое, что были у нас. Спасибо, что нашли время разъяснить этот вопрос. Спасибо. На своей волне для своей области. Радио России Иваново.